Глава 39. Ян. В моей комнате находились я, отец, Айом и Мак. Исследования, опыты, эксперименты на людях, волках, взрослых и детях, беременных женщинах и нет. Мы изучали привезенные Михаилом бумаги, и у меня волосы на загривке вставали дыбом от тех ужасов, что там были описаны. Все непонятные вещи нам разъяснял Мак, и что-то мне подсказывало, что он в большинстве своем нам предоставил факты в сглаженном виде. «О, а вот тут как раз что-то по поводу Гленны», — протянул нашему ученому листок мой Бетта. Макдауэлл тут же уткнулся в написанное. По мере прочитанного его лицо бледнело все больше, а руки стали трястись. «Мак, что там?» — первым не выдержал я паники друга. Его губы что-то шептали, непонятное нам, а в глазах плескался ужас. «Она готовилась к беременности. Вот тут, смотрите!» Ткнул он в какую-то дату. Мы все уткнулись в документ, чтобы через мгновение рассесться по своим местам и в ожидании уставиться на нашего ученого. В общем, все эти инъекции она проводила еще до беременности. Подготавливала свой организм для этого, повышая свои альфа-показатели. До уровня альфы, понятное дело, ей было не дойти в любом случае. Силы у нее сколько было, столько и оставалось. А вот во время зачатия и последующих месяцев беременности все это сказалось на ребенке. Вот только тут показатели лишь до определенного месяца, а потом обрывается. Мы все бросились перебирать оставшиеся листки в поисках продолжения этих варварских исследований и опытов. Вот только листок родов так и не нашли. Зато обнаружился список участников. При его прочтении брови всех ползли все выше. «И почему я не удивлен?» — хмыкнул в итоге. В списке на первом месте находился Лиам. Жалкий ублюдок. За ним шли главы почти всех кланов. Точнее, всех, кроме моего. Даже Влад, оказывается, участвовал в происходящем. Предатели. Что удивило, среди них не было Айдарова. Честно говоря, думал, он в самом начале списка будет. «Заговор», — горько усмехнулся отец. «Кстати, не вижу здесь главу клана Серых Волков. Мне одному кажется это странным, учитывая, что он натворил», — озвучил вслух мои мысли Айом. Мы все мрачно переглянулись между собой. «Согласен», — поддержал Бету родитель. Я задумался. Даже если Ренат не участвовал во всем этом издевательстве, то точно о нем знал. Иначе с чего бы вдруг ему усыплять волчицу Яры? То есть, получается, он предвидел такой поворот для девочки и решил действительно таким образом ей помочь? Спасатель хренов. «Ян, ты чего рычишь?» – удивился Мак. «Да так, задумался. Думаем дальше. Если Ренат знал, то и остальные подозревали о том, что наследница жива, а не мертва, как мы думали. Именно они наблюдали за Айдаровым, а мое появление запустило весь этот процесс. Значит, бывшего альфу клана Серых Волков убил кто-то из этого списка. Но почему столько лет спустя решили от него избавиться? Он изначально был угрозой для их плана, а решились убрать оборотня только сейчас? Вывод напрашивался только один. Ренат что-то узнал и собирался кого-то предупредить. И что-то мне подсказывало, что Глена знала, куда пропала Яра тогда на торжестве, как и остальные альфы. Иначе с чего бы им всем так внезапно высказывать свои сомнения по поводу моего назначения альфы? Интересно, сколько черных волков их поддерживает и готовы вонзить мне нож в спину? Прикрыл глаза и откинулся на подушке. «Она все знает», — повторил тихонько. «Кто?» — чуть ли не хором вскрикнули остальные. «Гленна! Она знает, где Яра!» «И не только она!» — продолжал бормотать вслух свои мысли. «Они все знают, и Ренат знал, потому от него избавились, чтобы не прибежал к нам, если что. Отец, а пригласи к нам Лагана!» Тот встал и, как-то странно посмотрев на меня, вышел из комнаты. Возможно, что Яра ушла не сама. «Честно говоря, мне не верится, чтобы она сама от тебя ушла, Ян», — вдруг заговорил маг, а Айом согласно кивнул. «После последнего побега и последующего похищения она изменилась. Было видно, что она счастлива. Конечно, ведь она получила, что хотела. Свой чертов оборот!» — оскалился в гневе. «А ты уверен, что записка от нее?» — все же с сомнением протянул друг. «Я видел не раз ее почерк. Это определенно она писала». Вздохнул устало и, поднявшись, прошелся по комнате, остановившись у камина, глядя на огонь. Скоро наступит осень, на улице уже похолодало. Ледяной ветер, дувший с моря, пронизывал округу своим ледяным дыханием. Не будь мы оборотнями, даже с камином мерзли бы, а так он скорее для антуража помещения используется нами. Вспомнилось, как еще несколько недель назад мы с Ярой сидели вдвоем у огня и пили вино с фруктами в нашей башне. Рычание вырвалось само по себе. Волк, как и я, очень надеялся на то, что она не ушла от нас. Но, учитывая все ее прошлые побеги, верилось с трудом. Скорее, при побеге она снова вляпалась в историю. Возможно, она действительно сбежала. А я на торжестве ее искал. И даже Гленну спрашивал о ней. Эта тварь узнала о том, что ее дочь сбежала, и направилась ее искать. Так что в любом случае не будет лишним проверить дом этой волчицы. Айом, даже не глядя на Бету, я знал, что тот встал с кресла, поклонился и ушел. В следующий раз дверь хлопнула, впуская в помещение отца с главой ищеек Лаганом следом. Но прежде маг задал один интересный вопрос. «Почему ты думаешь именно о плохом?» «Потому что все хорошее. У нас Яра всегда перечеркивает своими побегами. Ладно, когда поначалу бегала, но потом... Я, конечно, не идеал, но...» Потер ладонями лицо, собираясь с мыслями. «Честно говоря, меньше всего мне хотелось думать о наших с ней отношениях. Если вдруг ее и правда похитили, то спасу и забуду. Надоели эти побеги, когда только все налаживается. Что ж, подготовила она меня идеально к своему последнему исчезновению. Одно непонятно. Зачем было признаваться в любви? Я же ее отпускал. Получила бы свой оборот и катилась на все четыре стороны. А вместо этого лишь нервы истрепала и поиздевалась надо мной в очередной раз. От продолжения еще толком не начавшейся беседы с другом меня спас как раз приход ищейки. Ну, что нам известно?» Глава поисковой службы поклонился и начал свой доклад. «На свадьбе Гленна ушла незадолго до того, как торжество покинули главы кланов. Также женщина является любовницей Лиама Кларка. И они вместе с ним после праздника тут же улетели в Канаду на частном рейсе альфы клана Бурых Волков. Вместе с ними на борт зашел и Хавьер, глава клана Огненных Волков». «Вот, значит, как?» – задумчиво протянул Айом. «Теперь эти донесения представляются в новом свете. Кстати, есть донесение, что на борт Лиама незадолго до их прибытия с Гленой доставили какой-то большой ящик, что в нем толком узнать не удалось. Не в нашей привилегии проверять вещи глав». «Хреново», — помрачнел маг. «Что-то мне подсказывает, что в нем-то и увезли нашу Ярославу», — сделал выводы отец. Громкий звон битого стекла прервал всех на полуслове. Посмотрел вниз и увидел у своих ног осколки поверхности небольшого столика и вазы, что стояла на нем. «В общем, летим в Канаду. В любом случае, мне не нравится происходящее. Чувствую, что все выяснить можно только там. Но добраться надо как можно незаметней. Лучше всего лететь туда обычным рейсом. Айом, нам нужны другие документы, и ты остаешься за главного. Мак, ты должен все узнать об этих их опытах. Отец, ты...» «Пошел ты!» — вскочил Макдауэлл на ноги со своего кресла. «Совсем спятил. Решил один отправиться в это логово предателей? Ты, конечно, силен, чтобы противостоять всем им разом. Или ты решил так красиво расстаться с жизнью?» Пришлось отвести взгляд, чтобы тот не догадался, насколько он попал в точку. Да, мелькала такая мысль — освободить Яру и умереть в бою. «Ну ладно, какие предложения?» — сложил руки на груди и облокотился плечом о стену. «Первое. Я лечу с тобой, и мне плевать на твой запрет Альфы. Второе. С нами летит еще как минимум 10 оборотней». «И я», — хмуро отозвался Айом. «Нет. Ты, как мой заместитель, нужен здесь!» — отрицательно покачал я головой на это заявление своего Бетта. «Здесь могу остаться и я, Йен!» — произнес отец. «Я так понимаю, выбора у меня нет», — скорее утвердил, чем спросил. Следующие сутки шла подготовка полным ходом к перелету и последующим действиям на месте. Айом достал нам всем новые документы и заказал билеты на разные места и с разных телефонов, чтобы никто не смог связать 20 человек. Свои приметные длинные волосы я коротко остриг, оделся как обычный молодой мужчина в джинсы и футболку, а сверху накинул куртку. На глаза нацепил очки, а на голову шляпу. В общем, обычный среднестатистический молодой человек. Остальные выглядели тоже как самые обычные люди. Мы разделились на компании, по двое или трое, а кто-то и вовсе по одному был. Одни ехали якобы домой, возвращаясь с учебы, а вторые отдыхать, третьи по работе. В общем, должны были как можно меньше привлекать внимание властей и не только. «Берегите себя», — грустно улыбнулась мама. А Мэйси, как всегда, ругалась с Маком и требовала того вернуться домой в целости и невредимости, иначе сама нас добьет. «Это может», — хохотнул на заявление сестры, отпрыгивая в сторону от ее кулака. Так, разрядив обстановку, мы направились в аэропорт. Перелет занял около 7 часов. И после обеда наш самолет, наконец, приземлился в Торонто. Дальнейшие сутки ищейки выискивали все, что можно и нельзя, про Лиама и Гленну, а также про Ярославу. Но все бесполезно. В доме Альфы самого главы не было. Подслушивавшие ребята сказали, что они после прилета так больше здесь и не объявлялись. Пришлось выяснять скрытые убежища. Еще дня три мы путем метода тыка проверяли десятки загородных домов. Искомый объект обнаружили случайно, и не я. В один из вечеров в снятый нами гостевой домик за территорией Торонто ввалились двое молодых оборотней, что прибыли с нами. Они-то и увидели совершенно случайно в проезжавшей мимо заправки машине Гленну. Незаметно проследили за ней, но не совсем до конца. Она с основной трассы свернула на боковое шоссе, куда за ней не оказалось возможности проследить, так как в подлеске то и дело мелькали волки разной масти. Наш программист и аналитик в одном лице, который и был как раз одним из тех, кто заметил мать Яры, несколько часов просидел за компьютером, прежде чем выдать хоть какую-то информацию по местности и кто там находится. Используя спутниковое слежение, он вычислил количество пребывающих там оборотней и дом, который они охраняли. Кто в нем живет, напрямую узнать не удалось из-за того, что оформлен он был на обычного человека. То ли Лиам его незаконно снимал, то ли специально оформил в свое время убежище на этого мужчину. «Умно!» — восхитился Мак. «Если бы не случай, мы неизвестно когда догадались, где искать». За развилкой и матерью Ярославы установили слежку. Выяснилось, что Гленна бывает в этом доме раз в несколько дней. Причем всегда сначала заезжает в магазин за продуктами. В один из дней я увидел ее вместе с Лиамом. Они остановились возле одной из заправок по пути в тот дом. Недолго думая, выскочил из машины и направился следом за Альфой бурых волков. Гленну на себя взял Айом. Оборотень даже не понял, что произошло. На выходе из уборной я толкнул его обратно внутрь. Ударившись о стену, он упал на пол без сознания. Айом же просто подошел к волчице и попросил пройти с ним в машину, возле которой стояли мои ребята. Та, оценив обстановку, даже не думала сопротивляться. Нас с Лиамом они забирали, подъезжая напрямую к входу в туалет. Благо, тот находился с улицы, чтобы никто не заметил. Малькольм, один из ищеек, молодой парень, сел за руль машины наших противников и направился следом за нами. Ни к чему было оставлять пустой автомобиль, который мог привлечь ненужное для нас внимание. «Из-за каких-то дебильных устремлений погибло столько народа!» – ужасался маг. «Я хоть и двинутый ученый, и то не понимаю этого!» «Ублюдки!» «Что планируешь делать?» – спросил Айом, когда мы заехали подальше в лес, где бы нас никто не учуял и не услышал. «Поговорить!» – оскалился в ответ, глядя на то, как ребята достают из машины два тела. Глену с Лиамом пришлось держать в отключке, пока не прибудем на место. Уж не знаю, радоваться мне надо было или еще что, когда увидел, как Лаган из багажника достал цепи и стал приковывать их к дереву. На мой не мой вопрос мужик просто пожал плечами. «Стараюсь всегда быть готовым ко всему, Альфа. Должность, знаете ли, располагает к этому». Мысленно с ним согласился. Первым очнулся глава клана Бурых Волков, обвел нас хмурым взглядом и сплюнул на землю. «Нашел все-таки!» – нахмурился он, а после ухмыльнулся. «Вот только опоздал ты! Смерть! Не видать тебе Ярославы!» Прикрыл глаза, успокаивая себя, сдерживая бурлящий внутри гнев. «Не время впадать в ярость. Растерзать я их всегда успею!» Приблизился к оборотню и уселся перед ним на корточки. «Конкретнее, Лиам, на что я опоздал?» Склонив голову на бок, смотря прямо в глаза, выпустил свою силу Альфы и стал понемногу ею воздействовать на сознание Кларка. Не прошло и минуты, как тот начал кричать от боли. «И это Альфа!» — поморщился я. «Что вы задумали сделать с Ярославой?» Хотел спросить о его сообщниках на самом деле, но этот вопрос сам сорвался с губ. «Она уже и так все сделала, Альфа», — ухмыльнулся Лиам. «Теперь мы ее лишь защищаем. От тебя». «Что сделала?» Как мог, старался сохранить свое спокойствие и не поддаваться на эту провокацию. «Все», — прошептал этот ублюдок. «И даже больше. Скажи, Йен, как тебе наш план? Понравился? А как она играла свою роль?» «О, Луна! Неужели в записке она написала правду?» Честно говоря, до этого момента надеялся, что все это окажется ложью. «Что вы задумали?» — прорычал, едва сдерживая эмоции. И снова направил на волка импульс силы. «Будь ты проклят!» — простонал Лиам. «Я все равно не скажу больше ничего». «Ты? Нет. А вот она?» В этот момент как раз очнулась Гленна. Со стоном женщина открыла глаза и с ужасом уставилась на нас. Зло усмехнувшись, оставил в покое бурого волка и, поднявшись, подошел к матери Ярославы. «Ну, привет», — протянул я, оскалившись. «Будешь хорошей девочкой, умрешь быстро, обещаю». Провел отросшими когтями по ее шее, царапая до крови, и нежно улыбнулся своей жертве. Гленна вздрогнула и побледнела, а я смотрел на стекающие по ее лицу и шее капли крови. И мой волк требовал ее еще больше. «Скоро, совсем скоро ты получишь свою долю», — успокоил я его. «Ну так что, будем говорить или как?» — поинтересовался у своей новой жертвы. «Только попробуй!» — рыкнул Лиам и тут же лишился своего кадыка. Голова волка безвольно опустилась на грудь. Я же смотрел прямо в глаза женщины и ждал ее решения. Она поджала губы и зажмурилась, так ничего мне и не ответив. «Жаль!» — скучающим тоном проговорил я и направился к машине. Достал из багажника плоскогубцы и пилу и, предвкушающе улыбаясь, вернулся к волчице. «Ты что задумал?» — заикаясь, пробормотала она, пытаясь вырваться из цепей. «А на что это похоже?» — спокойно вопросом на вопрос ответил ей. Равнодушно осмотрел брюнетку, а затем стал терзать и ее силой Альфы, подчиняя и заставляя склониться и признать мое превосходство. Она даже не сопротивлялась, тут же обнажив горло. «Может, все же расскажешь о вашем плане?» Сам же взял ее ладошку в руки и ухватил плоскогубцами ноготь на большом пальце женщины. «Говори!» — громко и властно приказал, вырывая ноготь. Раздался душераздирающий крик. Но ни я, ни остальные даже не пошевелились. Лишь молодые волки отвернулись, не в силах на это смотреть. «Малькольм, возьми друга и послушайте музыку в машине. Ребят, как ветром сдуло с места казни. Теперь ты!» Снова возвратил свое внимание Гленни. «Не надо!» – прошептала она, по щекам ее текли слезы. «Я все расскажу, расскажу!» – и замолкла. «Ну, мое терпение не вечно!» – поторопил ее. «Мы просто хотели, чтобы оборотни стали сильнее. Нас так мало, особенно девушек. Да и те не могут быть альфами. Мы просто хотели изменить это, сделать наше будущее поколение сильнее и выносливее. Мне предложили поучаствовать в опыте, и я согласилась. И родилась Яра. Но Влад отобрал у меня ее, лишив права с ней видеться и общаться. А потом случился тот пожар. Мы узнали, что ее спас Ренат, но потом оказалось, что ошиблись. По крайней мере, много лет он умудрялся водить нас за нос. Зорин после рождения дочери передумал продолжать участие в этом проекте и рассказал обо всем Айдарову. Но потом появился ты, и все всплыло наружу». В этот момент волчица злобно ухмыльнулась, но продолжала говорить. «Ярослава тебя использовала. Да, познакомившись с тобой поближе, она попыталась уберечь тебя. Но наше дело все-таки важнее. Моя дочь это поняла и приняла. Смирись, Альфа. Тебя провели по всем фронтам». «Ты права. И все же я здесь, живой и готовый мстить. Один мертв, ты следующая, потом все остальные. Надо было меня убить сразу», — прошептал ей на ухо, отпуская с цепей. «А теперь беги. Даю тебе фору в 5 минут». Волчица сорвалась с места, сразу оборачиваясь на ходу. Выждав отведенное время, побежал за ней следом. «Я и забыл, каким ты можешь быть», — задумчиво произнес маг, когда я вернулся. «И правда, смерть». Лишь пожал плечами на это заявление, доставая запасную одежду из машины. «Они заслужили». Я не стал говорить, насколько мне было противно это делать с матерью моей пары. Все же, несмотря ни на что, Ярослава была мне дорога. Тем больнее было осознавать, что я для нее был лишь разменной монетой. «Что теперь?» — поинтересовался Айум. «Теперь возвращаемся ко всем и строим план, как прорваться через блокаду из волков. Не зря же они сторожат этот дом в таком количестве». Дальше ночь прошла в разрабатывании плана. Правда, 40 волков на наши 20 – это многовато, но мы должны были справиться. Малькольм с еще одним молодым волком будут сидеть и отслеживать все перемещения врагов в машине, сообщая обо всем нам по передатчикам, пока мы не обернемся. Решено было вначале продвигаться в ипостаси людей, а потом уже в виде волков. «Ну, луна нам в помощь», — сказал один из ищеек, и мы все, разойдясь по одному, вошли внутрь леса. Через 100 или около того шагов мне навстречу вышел бурый волк. Его я задавил силой альфы, подчиняя и отрывая голову. Во мне кипел гнев, утолить который не было возможности. Хотелось крови и много. А еще желал посмотреть в глаза своей паре и спросить, каково оно предавать тех, кто тебя любит. Сомневаюсь, что ее мать испытывала к ней хоть толику родительских чувств. За мыслями прошел почти половину пути, пока не попался еще один волк, с которым я расправился так же быстро. А вот после мне попались уже 2, и оба были из клана огненных. Они обошли меня вокруг, грозно скалясь и рыча. «Альфа, все волки оставляют свои посты и бегут в нашу сторону. Периметр дома охраняется лишь 10 оборотнями. 3 наших погибли, попав в ловушки», — отчитался Малькольм по связи. «Спасибо, я оборачиваюсь. Самим с Нораном к нам не соваться. Не выживем, уходите отсюда и летите домой, поняли?» Отдал ребятам приказ, пристально следя за перемещениями противников. «Но Альфа...» — растерялся мальчишка. «Понял?» — рыкнул ему. И тот тут же пообещал исполнить приказ. Нечего этим мальцам лезть в пекло и губить свои жизни. Зарычав, выпустил своего волка, который давно уже рвался в бой. Не дожидаясь, когда они накинутся на меня, прыгнул и вцепился в шею ближайшему огненному, перегрызая горло и дробя позвоночник, чтобы он не мог восстановиться. Со вторым пришлось попотеть, так как он был намного осторожнее первого. Но сила Альфы заставила его склониться передо мной и открыть шею. Жалеть я его не стал. Дальше на всей скорости рванул вперед. Мой вой разорвал тишину утреннего леса, сообщая всем, чтобы они остановили тех, кто идет за мной следом. А сам побежал к дому. Рядом мелькнула тень черного волка, в которой я узнал Мака, а рядом с ним были Айомхер и Лаган. На поляну мы выпрыгнули почти одновременно. Перед нами выстроились 10 волков, трое из которых были белыми, и они явно защищали Ярославу, которая стояла вся бледная, вцепившись в перила лестницы террасы. Выглядела она неважно. Помимо бледности, под глазами девушки залегли круги, взгляд был потухший. И вообще, она выглядела весьма болезненно. Моему волку не понравился ее вид. Он стремился отомстить всем обидчикам своей пары, даже если уже совсем был не нужен ей. Да и я сам не мог спокойно смотреть на Яру. Все во мне тянулось к ней каждой частичкой тела. Какой же я слабак! Пока я рассматривал свою пару, на меня кинулось трое оборотней. В основном здесь присутствовали бурые и огненные, но были и остальные. В итоге получилось откинуть одного, но осталось еще двое. Пока отвлекся на них, первый уже поднялся на ноги и собирался напасть вновь. Краем глаза заметил его маневр, но в этот момент Яра выкрикнула мое имя, и я по инерции посмотрел в ее сторону, думая, что ей угрожает опасность. На меня тут же напали все трое изменников одновременно. Как я их победил, даже не понял. У меня даже сил Альфы в итоге не осталось. Последнее, что заметил, это окровавленные трупы волков у моих ног и страх в глазах любимой, которая, обижав своих белых защитников, устремилась ко мне. Кажется, я все-таки добился желаемого. Погиб в бою, как и хотел. Вокруг царила кромешная тьма. Она обволакивала, окутывала как снаружи, так и изнутри, заполняя меня всего и успокаивая. Хотелось просто раствориться в ней. Откуда-то я знал, стоит только пожелать, именно так и будет. Но что-то меня не отпускало. Я стоял посреди мрака, пытаясь понять, где нахожусь. Были слышны чьи-то голоса и плач. Последнее особенно давило. Хотелось одновременно сбежать и найти ту, что так убивается. «Вернись! Вернись! Вернись!» Доносило до меня эхо. «Не могу без тебя! Не могу! Не могу!» Этот голос отдавался во мне какой-то горечью и печалью, и в то же время радостью и стремлением быть с его обладательницей как можно ближе. «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» разносилось в темноте, и что-то во мне дрогнуло и потянулось туда, где меня ждали, к той, кто так отчаянно звала меня к себе.